Глава 22. Орлов был поражен не меньше Далилы. «Это вы?» — воскликнул он, нервным движением поправляя ворот рубашки, который и без того аккуратно облегал его мощную шею. Гравлин немедленно подтвердил. «Это она! Сейчас сам увидишь, как корона играет, ёшкин кот!» Восхитился он. «Подряд 4 очка! Даже ты, Иван, отдыхаешь!» «Потрясающе!» Прошептала Далила, не сводя очумелых глаз с Ивана Орлова. «Потрясающе! Это вы!» Заметив ее ошеломление, Граблин воскликнул с нескрываемой завистью. «И вот так перед ним все бабы! Подряд! Лишь глянут и чуманеют! Да, правильно Пушкин сказал! Красота — страшенная сила!» «Это Достоевский сказал!» Неуверенно вставил Чех и добавил. «Точнее, его идет!» «Какая разница?» Отмахнулся Граблин. «Мы же не идиоты из-за красы Ивана время терять! За дело, господа! За карты!» Громогласно заторопил он присутствующих. «Я не буду играть!» Запротестовала очнувшаяся Далила. «И вообще, я ухожу!» Орлов тихим голосом подтвердил. «Да, мы уходим!» Граблин не поверил своим ушам. «Что?» Завопил он, бесстрашно бросаясь к гиганту Орлову. «Что я слышу, матюк? Вы уходите? Оба! Вот так облом! Не пущу! Не позволю!» «Да погоди ты!» Остановил его Ваник. «Не видишь? Похоже, они знакомы!» «Знакомы?» Опешил Граблин. «Да, мы знакомы!» Подтвердила Далила и решительно вышла. Орлов поспешил за ней. Чех пожал плечами и озадаченно возвестил. «Вот так фокус!» Ограблен, сраженный пронзительной жалостью к себе обделенному, растерянно пробычал. «А как же игра? Матюк что, не играет?» Ответа ему не последовало. Ваник и сам горевал немыслимым горем. Вылетев из дома, Далила пронеслась мимо Бентли, стоявшего во дворе, и побежала к калитке. «Вы куда, Далила Максимовна?» раздалось удивленно ей вслед. «И в самом деле, куда я?» – поразилась она. Орлов распахнул дверцу Бентли и предложил. «Вижу, вы без машины. Давайте отвезу вас в офис. А мы поговорим». «Хорошо», — согласилась Далила. Однако до офиса Орлов не утерпел. «Вы сердитесь на меня?» — спросил он, ловко выруливая со двора Ваника на дорогу. Она удивилась. «Сержусь? За что?» «За то, что вас обманул». «Не обманули, а скрыли», — уточнила Далила и подытожила. «Значит, вы и есть второй муж Делягиной Шурочки». Он с обидой сказал. «Да, Шура не захотела менять фамилию». «Что так?» «Сначала отказывалась, ссылаясь на неблагозвучность моей фамилии». «Не захотела быть матюк?» Скрывая улыбку, осведомилась Далила. Орлов ее осудил. «И вы туда же. Нормальная украинская фамилия, а все насмехаются». «Я не насмехаюсь, а всего лишь спросила». Он вздохнул. «А Шурочка насмехалась. Сказала мне, не хочу быть матючкой. Я взял и сменил фамилию. А когда стал Орловым, выяснилось, что Шура вообще ничего не хочет менять. С этим делом слишком много хлопот в ее положении. Короче, постановила. Я себе давно не принадлежу, поэтому останусь Делягиной. Хоть покойник и был мерзавцем, но корпорация прогремела под его говорящим именем. Да и меня, как Делягину, все знают слишком давно. Теперь это бренд мой». Пришлось с ней согласиться. Шурочка действительно ничего не может менять по одному своему желанию. В Все у нее согласно интересам корпорации». Далила с любопытством посмотрела на Орлова. «А вам не страшно было жениться на такой важной персоне?» — спросила она с иронией. «Страшно», — признался Орлов, смущенно гипнотизируя лобовое стекло. «Но что было делать? Я Шурочку очень люблю». «Думаю, вам несложно любить гендиректора корпорации Александрия с годовым доходом о 6 нулях. Или у Шурочки больше нулей?» Он обиделся. «На меня намекаете? Хотите сказать, что я ноль? Зря вы так». «Вы неправильно поняли», — поспешила оправдаться Далила. «Я всего лишь предположила, что ее доход исчисляется в миллиардах, а не в миллионах рублей». «Не знаю, не считал ее денег. Я не Альфонс. Я действительно не мыслю жизни без Шурочки». «И без этого», — Далила многозначительно похлопала по сиденью машины. Орлов рассердился. «А вот здесь вы ошибаетесь. Я сам себя содержу. И деньги, которые я вам заплатил, не ее, а мои». «Вы бизнесом занимаетесь?» «Я игрок». Она усмехнулась. «Ах да, вы отличный игрок. Наслышана. И что, это приносит доход?» «К чему вы клоните?» — удивился Орлов. Далила призналась. «Теперь я вас подозреваю в убийстве Делягина». Он не обиделся и не взволновался, лишь равнодушно напомнил. «Когда Делягина убивали, я в больнице без чувств лежал». «Правильно, вы лежали. А за вас старалась Самохина, которая до сих пор в вас влюблена. Вижу, не только женщины научились продуктивно использовать неотразимую внешность. В этом деле некоторые красавцы-мужчины их превзошли». Заметив недовольство Орлова, Далила ядовито его успокоила. «Спасибо вам хотя бы за то, что традиции чтите и слабый пол ублажаете. А то мода пошла. Что не красавчик, то голубой». Не отвечая на ее нападки, он лишь покачал головой и тихо сказал. «Вы хороший человек, я уже знаю. Потом вам будет стыдно за эти слова». «Что со мной?» – удивилась Далила. «Почему я набросилась на него? Не выслушала, не расспросила. Точно схожу с ума». «Простите», – нехотя обронила она. «Безусловно, я не права». «Я тоже не прав», – признался Орлов. «Сам пришел к вам, надоедал, уговаривал, а правды все и не сказал». «Ну, хватит», — усмехнулась Далила. «Будем теперь извиняться бестолку. Давайте разберемся, раз уж мне второй раз случилось познакомиться с вами». Он охотно кивнул. «Давайте». «Тогда скажите, почему вы так сильно занервничали, когда узнали, что мешок подменил Делягин? Испугались, что Шурочка с мужем была заодно?» «Нет», — воскликнул Орлов. «И я, и Шурочка думали, что Невестин мешок подменил. Я не знал про аферу Делягина и, если честно, не очень верю в нее. И Шуре об этом не говорил». «Кстати, а ваша жена в курсе, что вы обратились ко мне?» — настороженно осведомилась Далила. Он решительно рубанул рукой в воздух. «Шура не знает об этом и знать не должна». «Почему?» «Она будет против». «Почему?» Орлов нахмурился, заранее не одобряя того, что собирался сказать. «Шура не любит выносить ссор из избы», — выдохнул он. «Но я решился, потому что уверен, Делягина убил кто-то другой, а Невестин не виноват». «Кто-то другой?» — удивилась Далила. «Выходит, вы не верите в виновность Самохиной?» Орлов рассмеялся. «Конечно, не верю». Заметив досаду Далилы, он спохватился. «Нет, вы не подумайте, я вас ценю. Вы удивительно быстро раскрыли то, к чему менты близко не подошли. Но с Янкой вы ошибаетесь». «Странно, если я ошибаюсь, зачем же вы мне заплатили?» — поразилась она. «Да еще такую сумасшедшую сумму. Кстати, чему вы в конце нашей прошлой беседы так сильно обрадовались?» Орлов, совсем как мальчишка, потряс головой и восхищенно воскликнул. «Ну вы даете! Чему?» Я вам прямо сказал, нанимал двух детективов, а информация ноль. А вы про наши отношения с Янкой быстро узнали. Я и глазом моргнуть не успел. Как вам удалось выйти на граблина?» Далила кокетливо сообщила: «Секрет фирмы». «Вот и я подумал», — продолжил Орлов. «Если вы так хорошо работаете, то у нас с Шурочкой появится шанс». Далила думала, что он продолжит, но Орлов замолчал, вынуждая ее задать вопрос. «Какой шанс?» «Найти настоящего убийцу Делягина». «А почему вы уверены, что Невестин не убивал?» «Уж простите, я не могу вам всего сказать, но уверен, абсолютно уверен. И Шурочка тоже уверена. У нас есть основания». Далила раздраженно спросила: «А если эти основания окажутся мне полезны в расследовании?» «Очень может быть», — согласился Орлов. «Но я вынужден их скрывать. Из-за Шурочки. Только поэтому вас прошу обойтись без некоторых объяснений. Если Шурочка о моем самоуправстве узнает, она очень расстроится. Я бы этого не хотел». Орлов так часто и так охотно произносил имя жены и при этом так теплел его голос, что Далила невольно подумала: похоже, он действительно любит свою Шурочку. «Скажите, пожалуйста, только честно», — попросила она и заверила, — «это нужно для дела». «Вообще-то я редко лгу», — ерзая от нетерпения, перед его Бентли плелся КамАЗ, признался Орлов. «Тогда скажите, у вас продолжаются отношения с Яной?» Он испуганно уставился на Далилу. «Нет, что вы, я не изменяю жене». «Ну надо же, какой праведник», — пошутила она. «Да нет, я не праведник. Янке было дело, со всеми подряд изменял, а Шурочке что-то не хочется. Я действительно ее очень люблю». «Что там за Шурочка?» — стало любопытно Далиле. «Посмотреть бы на нее хоть одним глазком». «А почему вы с Яной расстались?» — спросила она. «Так из-за нее же, из-за Шурочки», — расплылся в теплой улыбке Орлов. «Янка здорово тогда из меня бабки качала. То ей шубу, то бриллианты ей подавай». «И где же вы деньги брали?» «Играл. Я и тогда неплохо играл». Далила изумилась. «И тогда? Что это значит?» С того дня, как я познакомился с Шурочкой, мне фантастически, невероятно везет. Как говорится, сумасшедше в картах поперло». Далила напомнила: «Поперло вам и в любви». Орлов радостно согласился. «Да, и в любви мне, и в картах везет». «Против всех правил», — шутливо упрекнула его Далила. «Против всех правил, да», — просиял он. «Кстати, именно в казино я с Шурочкой и познакомился. В тот вечер она проиграла 60 тысяч баксов, а я 20 выиграл». Далила поспешно спросила: «Она любит азартные игры?» Орлов снова по-детски потряс головой. «Что вы, Шурочка терпеть карты не может, и меня за них страшно гоняет». «Зачем же она играла?» «Делягин ее достал. Этот подонок ей изменял. Безобразно. Тот вечер она его случайно застукала с секретаршей и с горя лишнего выпила. Потом пошла в казино и проигралась. Но я счастлив. Благодаря этому мы с ней познакомились». «А Яна начала резать вены», — грустно произнесла Далила, удивленно подумав. «Что это? Неужели упрек?» Орлов виновато пожал плечами. «А что я мог сделать? Резала не из любви, а из корысти. Янка провинциалка, одна в большом городе. Она зверски в меня вцепилась. Знаете, какие они жадные до сытой, разгульной жизни, провинциалы?» «Знаю. Вы тоже не столичная штучка». Он с гордостью согласился. «Да, я провинциал, но карты меня забросили в самую гущу событий. Благодаря игре я постоянно знакомился с влиятельными людьми. Ведь я не катала. Не шулю. Я настоящий игрок». «Что это значит?» «Что я действительно отлично играю. Сейчас мне еще и везет, а тогда я держался только на мастерстве, на тренированной памяти. Естественно, и деньжата водились, и на вечеринки меня приглашали. Короче, Янка неплохо устроилась и не хотела меня терять. И когда она вены порезала, вы ее познакомили с Александром Делягиным, догадалась Далила. Орлов, ерзая на сиденье, тяжко вздохнул. Ох, а куда мне было деваться? Она хуже удавки на шее. Так меня в оборот взяла, пикнуть не мог. Не хотел грех на душу брать. Она же мне грозила руки на себя наложить. Подумал, еще в самом деле повесится или опять вены вскроют. Это сейчас, когда все бельем поросло. Понимаю, артистка спектакли устраивала. А тогда я эту игру за чистоган принимал. И дрейфил. Вот где Лягину ее и пристроил. Это было несложно. Он бабник. У него любовниц. Целый гарем. Далила подытожила. Значит, в виновность Самохиной вы не верите. Янка убийца! Абсурд! Воскликнул Орлов. Но почему? Во-первых, я точно знаю, что Янка не убивала. По сути, она овца. Даже в крайней злобе она не способна на сильный поступок. Говорю же, все эти самоубийства ее – дешевый спектакль. К тому же она жутко боится оружия и не умеет стрелять. А во-вторых, Янка меня к вам и направила. Далила не удержалась от восклицания. Так я и знала. А как это произошло? Орлов нехотя сообщил. Я случайно встретил ее и на проблемы пожаловался. Когда-то мы с Янкой были очень близки. Я не секс имею в виду. Несмотря ни на что, мы друзьями расстались. Короче, Янке я доверяю, потому честно ей все рассказал. Честнее, чем мне? Да, рассердился Орлов. Как есть, так я и сказал. Янка мне зла не желает. Далила сделала вид, что обиделась. А я, выходит, желаю. Он в смущении пояснил. Вы мне чужая. Мы с вами едва знакомы. Я не могу вам доверять все наши семейные тайны. Простите, но не могу. Хорошо, опустим эту деталь. Значит, вы уверены, что Самохина не убивала Делягина? Еще раз спросила Далила. Абсолютно. Заверил Орлов. Я видел. Яну мои проблемы расстроили. Она искренне хотела помочь, потому к вам и направила. И даже сама позже к вам пошла, хотя я ее не просил. Это и настораживает. Зачем? Чтобы дать вам исчерпывающую информацию. 2 года прошло. В той истории половину я пропустил, половину забыл, а женщины умеют вникать в детали. Узнав о моих неприятностях, Яна очень расстроилась. Слушая Орлова, Далила рассеянным взглядом смотрела в окно. До офиса было еще далеко, но они уже въехали в центральную часть города и мчались по Суворовскому проспекту, стремительно приближаясь к Кирочной, где жила тетушка Мара. До ее дома было рукой подать. Прогуляясь, взглянув на часы, решила Далила и попросила. «Остановите, пожалуйста, прямо здесь!» «Мы же еще не приехали!» – опешил Орлов. «И не надо! Вы уже все мне рассказали! Ведь все?» – просила она. Пожимая плечами, он растерянно согласился. «Кажется, все!» «Тогда зачем нам ехать в офис?» – приветливо улыбнулась Далила и сухо потребовала. «Я хочу выйти прямо сейчас!» Орлов испугался. «Вы обиделись?» «Нет!» «А как же расследование?» Останавливая Бентли, тревожно спросил он. «Или вы от меня отказались?» Далила его успокоила. «Нет, все нормально». «Тогда почему разговор оборвали? Вдруг, ни с того ни с сего?» «Не вдруг. Тема исчерпана. Рано или поздно всему наступает конец». В красивых глазах Орлова отразилась настоящая паника. Он воскликнул. «Вы о чем говорите?» «Я просто болтаю», – усмехнулась Далила и, выходя из машины, по-доброму пояснила. «Здесь рядом живет моя тетушка». «Ах, вот она что!» – вздохнул с облегчением Орлов.